Глава 13. Взятие ограды. Поручивший Адель заботам хозяйки и предостерёгший её, чтобы она, если дорожит жизнью, не подходила к окнам, Декатина схватил мушкет и побежал вниз. На пути его в одну из узеньких бойниц свистя влетела пуля и впилась маленьким свинцовым пятнышком в противоположную стену. Хозяин был уже внизу и на пороге толковал с Дюлютом. «Вы говорите, тысяча?» «Да, мы напали на свежий след большого отряда, не менее 300. Все магавки и каюги с небольшой примесью анеидов. Мы сражались на бегу на протяжении нескольких миль и потеряли 5 человек. Надеюсь, мертвыми. Надеюсь и я, но за нами так гнались, что мы боялись быть отрезанными. Жан Манс ранен в ногу. Я видел, что в него попало. Нам надо все приготовить, чтобы запереться в доме, если возьмут ограду. Отстоять ее нет надежды с одним против 20. Все готово. Нашими пушками мы не пропустим вверх их лодок, а ночью можно будет услать женщин. Я так и хотел. Возьмите защиту северной стороны. Вы придете ко мне с десятком людей сейчас, а если они переменят цель, то я подойду к вам. Вдоль всей опушки леса беспрерывно трещали ружья, и пули летели безостановочно. Нападали все опытные стрелки, люди, которых кормили их ружья, для которых дрожь в руке или отсутствие зорких глаз означали бедность и голод. Целили в каждую трещину, щелочку и дырку, и когда над чистоколом на ружье подняли шапку, то она свалилась в тот же миг. С другой стороны, и защитники были опытны в борьбе с индейцами и ловки во всяких фокусах и хитростях, чтобы защитить себя и принудить врага выйти из-под прикрытия. Они стояли сбоку от бойниц, смотрели сквозь трещины в ограде и поспешно стреляли, как только представлялся удобный случай. Красная нога, совершенно прямо торчавшая вверх из-за обломка ствола, показывала, что хоть одна пуля попала в цель. Но вообще целить было не во что, кроме искр и клубов дыма, вылетавших из-за листвы, или смутных очертаний воина, показывавшихся на один миг при быстром мелькании от дерева к дереву. Семеро канадцев были уже ранены, причем только 3 смертельно, прочие же 4 мужественно стояли у бойниц, хотя один с разбитой челюстью вместе с пулями выплевывал в ружейный ствол собственные зубы. Женщины редком сидели на земле, ниже уровня бойниц, каждая с блюдечком пуль и кузовом пороха, и подавали ружья стрелкам в тех местах, где нужнее была быстрая стрельба. Сначала все нападение было направлено на южную сторону, но когда к иракезам подошли новые отряды, линия стрельбы стала растягиваться, пока вся восточная сторона тоже не оказалась под пулями, которые постепенно захватывали и север. Вся усадьба была опоясана широким кольцом дыма, за исключением только того места, где протекала река. Близ противоположного берега стояли челноки, и один с 10 воинами попытался переплыть через реку. Но удачный выстрел из пушки попал ему в бок и потопил его, а второй выстрел картечью оставил в живых только 4 из пловцов, чубы которых поднимались над уровнем воды, словно спинные плавники какой-нибудь удивительной рыбы. На суше, напротив, Делану не велел более стрелять из пушек, так как широкие амбразуры привлекали вражеский огонь, и половину всех раненых составляли те, кто стоял у пушек. Старый дворянин разгуливал в своих белых брызжах и с янтарной тростью в руках за рядами закопченных, потемневших людей, постукивая по табакерке, выкрикивая свои шуточки и глядя гораздо менее озабоченным, чем при игре в пикет. «Что скажете, Дюлют?» — спрашивал он. «Скажу скверно. Мы слишком быстро теряем людей». «Что же, друг мой? Чего же нам ждать другого? Когда на такое местечко, как это, направлено 1000 мушкетов, кому-нибудь следует страдать? Ах, бедняга, уж и ты готов». Ближайший к нему человек внезапно с шумом упал и улегся совсем неподвижно, лицом в блюдо каши, принесённое женщинами из дому. Дюлют взглянул на него, а потом осмотрелся кругом. «Он не на линии бойниц, а ему влетело в плечо», — сказал он. «Откуда же взялась эта пуля?» «Ах, смотрите сюда!» Он указал вверх на облачко дыма, окружавшего вершину высокого дуба. Подлец залез выше ограды, но ствол едва ли довольно толст на этой высоте, чтобы защитить его. Но ему не придётся выстрелить вновь, а я вижу, что он уже целит. Делано положил трость, отвернул манжеты, взял у убитого ружьё и выстрелил в притаившегося воина. Два листа полетели с дерева, и ухмыляющееся красное лицо мелькнуло на минуту с насмешливым визгом. С быстротой молнии Делют прижал к плечу мушкет и дёрнул за собачку. Индеец высоко подпрыгнул и обрушился сквозь листву. Сажень на 10 под ним выставлялся особенно толстый сук. Он упал на него и повис, перегнувшись пополам, медленно покачиваясь из стороны в сторону, точно красная тряпка. Причём его чуб мотался между ногами. Крик восторга раздался со стороны канадцев, но был заглушён убийственным воплем дикарей. «Он шевелится, он ещё не умер», — вскричал Делану. «Умрёт», — безучастно ответил старый пионер, забивая новый заряд в своё ружьё. «Ах, вот опять серая шляпа. Всегда является, когда я без заряда». «Я видел в кустах шляпу с пером. Это фламандский метис. Его скальп обрадовал бы меня больше, чем скальпы сотни его лучших воинов. Разве он так храбр?» «Да, он довольно храбр. Этого нельзя отрицать, потому что иначе как же бы он стал военным вождём иракезов? Но он умён, хитёр и жесток. Ах, боже мой, если всё, что говорят, правда, то жестокость его просто невероятна. Я боюсь, что у меня язык отсох бы от одного перечисления того, что он сделал. Вот он опять». Серая шляпа вновь показалась среди дыма. Делану и Дюлют выстрелили одновременно, и шляпа взлетела в воздух. В ту же минуту кусты разделились, и прямо вперёд выскочил высокий воин. Лицом он был похож на индейца, но цвет кожи был немножко посветлее, и на его охотничью куртку свешивалась остроконечная чёрная борода. Он презрительным движением раскинул руки, секунду постоял, упорно глядя на усадьбу, и, наконец, прыгнул назад под укрытие, среди града пуль, поломавших все мелкие ветки вокруг него. «Да, он довольно храбр», — повторил Дюлют с ругательством. «Ваши оброчные чаще имели в руках мотыги, чем мушкеты, судя по их стрельбе. Но индейцы, кажется, двигаются к восточной стороне. Думаю, скоро они пойдут туда на приступ». Действительно, пальба стала гораздо сильнее с той стороны, которую защищал Декатина. Было ясно, что главные силы иракезов направлены именно на этот пункт. Из-за каждого ствола пня, дупла и куста летели красные искры в сером дыму, и пули с пением так и лились непрерывным потоком сквозь бойницы. Амос проковырял себе дыру на фут над землёю и лежал ничком, заряжая и поля со своим обычным спокойствием. Рядом с ним стоял Ефраим Савадж, сердито сжав челюсти, сверкая глазами из-под низко сдвинутых бровей и уйдя всею душою в истребление амаликитян. Шляпа с него свалилась, седые волосы развивались по ветру, большие пятна пороха пестрили его деревянное лицо, а ссадина на правой щеке показывала, где контузила его индейская пуля. Декатина вел себя как опытный офицер, расхаживая среди своих людей с короткими словами похвалы или предостережения, теми пламенными словами, грубыми и меткими, от которых разгораются сердца и вспыхивают щёки. Семеро из его людей были убиты, но когда обстреливание усилилось с его стороны, то ослабло в других, и помещик с сыном и Дюлютом привели 10 человек ему на помощь. Делану угощал Катина из своей табакерки, как вдруг пронзительный вопль сзади заставил их обернуться. Онега ломала руки над телом своего сына. Пуля прошла ему сквозь сердце. Он был мёртв. На минуту худое лицо старого дворянина стала немного бледнее, и рука, державшая золотую коробочку, закачалась, точно ветка от дуновения ветра. Потом он сунул ее в карман и пересилил судорогу, кривившую ему лицо. «Все Делану умирают на поле чести», — сказал он и прибавил. «Я думаю, что к угловой пушке надо прибавить людей». Теперь стало ясно, почему иракезы выбрали восточную сторону главной целью нападения. Здесь, на полпути между опушкой и оградой, находилась группа кустов. Туда мог заползти целый отряд и оттуда кинуться на приступ. Через неширокую полоску открытого пространства между опушкой и этими кустами сначала перебрался ползком один воин, потом другой. За ним припрыгнул третий, и все спрятались в кусты. Четвертый был ранен и упал с пришибленной спиною в нескольких шагах от опушки, но целый ряд воинов продолжал подвигаться вперед, пока не прибралось 36 человек, которые все притаились под ветвями. Наступило время отличиться Амосу Грину. Из его отверстия ему была видна белая полоска от коры, срезанной им с бирюзового побега, и он знал, что непосредственно под нею лежит мешок с порохом. Он нацелился в полоску, а потом медленно повел ружьем вниз, пока по приблизительному расчету не уставил его против корня деревца, закрытого кустами. Однако первый выстрел остался без последствий, и при втором прицеле он навел ружье еще ниже. Пуля проникла в мешок, и произошел взрыв, от которого задрожал дом, и весь ряд крепких колев ограды закачался, точно рожь от ветра. Выше самых высоких деревьев поднялся столб синего дыма, и сразу после удара наступило глубокое молчание, нарушаемое только шумом падающих тел. Затем раздался дикий крик радости со стороны осажденных и бешеный ответный вой индейцев, после чего пальба из лесу возобновилась с небывалой силой. Но урон был значительный. Из 36 воинов только четверо добежало обратно в лес, и те были так изувечены, что могли считаться погибшими. Индейцы уже потеряли немало, и эта убыль заставила их подвергнуть свой план атаки новому обсуждению, потому что иракезы были не менее осторожны, чем храбры, и тот считался лучшим вождем, кто больше дорожил жизнью своих спутников. Пальба постепенно ослабла и, наконец, почти замолкла. «Неужели они прекратят нападение?» — с радостью вскричал Декатина. «Амос, вы, кажется, спасли нас». Но предусмотрительный Дюлют покачал головой. «Скорее волк бросит недогрызенную кость, чем иракезы такую добычу. Но у них тяжелые потери». «Они меньше наших, если принять во внимание общее число сражающихся с нашей и их стороны. У них 50 выбыло из 1000, а у нас 20 из 60. Нет-нет, они теперь советуются, и скоро мы их услышим вновь. Но до тех пор может пройти несколько часов. Если хотите принять мой совет, то сосните часок, потому что, как видно по вашим глазам, вы менее меня привыкли обходиться без сна, а ночью нам могут не дать покоя». Декатина был действительно изнурен до последней степени. Амос Грин и моряк уже спали под защиту ограды, завернувшись в свои одеяла. Офицер побежал наверх сказать дрожащей Адели несколько слов утешения, а потом, бросившись на кровать, заснул мертвым сном. Когда его разбудил новый взрыв ружейной пальбы, солнце уже стояло низко, и голые стены комнаты окрашивались нежными красками вечера. Он вскочил с кровати, схватил мушкет и кинулся вниз. Защитники опять стояли у амбразур, а Дюлют, хозяин и Амос Грин с увлечением шептались между собой. Мимоходом он заметил, что Онега все сидит над трупом сына, тихо причитая и не переменив положение с самого утра. «Что такое, разве они идут?» — спросил он. «Они придумывают какую-нибудь чертовщину», — сказал Дюлют, выглядывая из-за угла амбразуры. «Они во множестве сошлись на восточной опушке, а стреляют с юга. Индейцы не любят нападать на открытом месте, но если они боятся, что из форта нам пришлют помощь, то отважатся и на это. «Лес напротив нас так и кишит ими», — сказал Амос. «Они бегают, точно бобры, под кустами. Может быть, они пойдут на приступ с этой стороны под прикрытием стрельбы с фланга?» «Я сам это думаю», — закричал помещик. «Давайте сюда лишнее ружье и всех людей, кроме 5 для каждой стороны». Едва выговорил он эти слова, как пронзительный вой послышался из лесу, и в ту же минуту выскочила и побежала по открытому пространству целая туча воинов, прыгая, визжа и махая в воздухе ружьями и томагавками. Некоторые из передних группами несли челноки, когда же добежали до чистокола, то поставили их стаймя и полезли точно на лестнице. Другие стреляли сквозь бойницы, касаясь дулами своих мушкетов до мушкетных дул противников, а третьи с разбегов спрыгивали наверх ограды и оттуда бесстрашно соскакивали внутрь. Однако канадцы оказали такое сопротивление, какого можно было ожидать от людей, не предвидящих пощады. Они яростно стреляли, едва успевая заряжать, а затем, обернувши мушкеты, стали бешено колотить прикладами по всякой красной голове, которая показывалась над оградой. Шум во дворе стоял невообразимый. Возгласы и крики французов, завывание дикарей, вопли ужаса напуганных женщин сливались в один адский гам, над которым господствовал пронзительный, резкий голос старого дворянина, убеждавшего своих оброчных стоять крепко. С рапирой в руке, без шляпы, с париком, съехавшим на бок, и забыв свои жеманные манеры, старый дворянин показал в этот день, как сражаются ветераны из-под Рукруа, и вместе с Дюлютом, Амосом, Декатина и Ефраимом Саваджем был все время впереди защитников. Они так отчаянно сражались, что хотя сразу за ограду и очутилось 50 иракезов, они перебили или прогнали обратно почти всех их. Но вдруг новый поток полился через южную сторону, теперь лишенную защитников. Дюлют сразу увидел, что двор потерян и что следует спасать дом. «Задержите их на минуту!» — закричал он, и, подбежавший к пушке, ударил огниво о кремень и выпалил прямо в толпу дикарей. Затем, в то время как они попятились на минуту, он сунул гвоздь в запальное отверстие и вбил его ударом приклада. Кинувшись в противоположную сторону двора, он заклепал пушку на другом углу и очутился у порога, куда напор врагов уже оттеснил остатки гарнизона. Канадцы вскочили в дом и захлопнули за собою тяжелую массивную дверь, сломавши ногу переднему воину, который попытался следовать за ними. Здесь они получили возможность сколько-нибудь передохнуть и подумать о дальнейшем.